Юрий Лайтгер. Небесный трон. Книга 12. Глава 17. Выборы. С момента объявления нового задания минуло около 10 часов. Большую часть этого времени Кай продолжал медитировать в позе лотоса, но и присматривать за происходящим вокруг не забывал. Оставаясь неподвижным, он активно прислушивался к духовному восприятию и чужим разговорам. Каю более-менее точно удалось определить внутренний состав их группы. Как оказалось, в нее вошли всего 8 крупных фракций. Первая, естественно, принадлежала поддельному императору и являлась крупнейшей. Кроме самого главы, в ней состояло 5 семизвездных мастеров, 26 шестизвездных, 114 пятизвездных и 694 мастера более низких уровней. Итого 840 воинов, если не считать Илжекайзера. Вторым по численности был отряд Региса Глиан Винари, что кроме него самого насчитывал 402 мастера. Двоих 7 звезд, 16 6 звезд, 54 5 звезд и 323 более слабых. Третье и четвертое место делили между собой подгруппы парочки встреченных Каем младших столпов культа, в каждом из которых состояло как минимум по 250 воинов. В их случае Каю оказалось несколько сложнее определить принадлежность того или иного мастера к конкретной фракции. Но в сумме у этих двоих насчитывалось не менее 518 бойцов, семеро из которых находились на уровне 7 звезд. Что же до оставшихся 4 подгрупп, то они не имели столь же сильных лидеров и даже в целом 7-звездных мастеров, а по размерам явно уступали первой четверке. И все же они были достаточно велики, насчитывая в среднем по 120-150 членов. Кроме этой восьмерки, в отряде Лжекайзера находилось также множество одиночек или совсем мелких групп, но со временем их количество лишь уменьшалось. Поддаваясь на уговоры, эти мастера постепенно присоединялись к одной из основных 4 фракций группы. До начала дебатов и последующих выборов оставалось более полусуток, но, несмотря на это, борьба за власть уже давно началась. В ход шли самые разные методы – от простых обещаний или запугивания до откровенного подкупа. Наиболее активными в этом плане себя показали Анри и Блаве Ир, которые, судя по наблюдениям Кая, решили объединить усилия и ресурсы своих отрядов, дабы иметь больше шансов против любых других кандидатов в лидеры. Адепты активно растрачивали ории, привлекая на свою сторону все больше мастеров. А вот у лидера группы дела, наоборот, шли довольно плачевно. Лжекайзер явно не ожидал такой подставы от нового задания, считая, что ничто не помешает ему оставаться лидером до самого финала Великой Дороги Претендентов. И ведь так бы оно и было, поскольку сила оставалась за ним и его приближенными. С этим никто не мог поспорить. Но это же сыграло с поддельным императором злую шутку. Слабых было гораздо больше, а голос каждого из них имел равный вес на выборах. Все недовольные недавним принудительным сбором Орий, а также те, кого вынудили присоединиться к группе силой, теперь отворачивались от Лжекайзера, охотнее принимая предложения от отрядов младших столпов. Это уже не говоря о том, что культисты, как оказалось, имели на руках гораздо больше Орий для подкупа. Впрочем, даже при таких условиях Лжекайзер оставался грозным соперником, обладая высокой поддержкой среди подданных Империи Вечного Пути и используя в качестве обещаний приглашение в Храм Вечного Пути. К слову, Регис поначалу также пытался набрать сторонников среди нейтральных отрядов и мелких групп, но не обладал ни ресурсами парочки младших столпов, ни изначальной поддержкой Императора Кайзера. Он быстро стал аутсайдером, а затем и вовсе прекратил борьбу, решив сэкономить Ории. Само собой, представители фракции подходили и к группе Кая, призывая его и девушек голосовать за своих кандидатов. Принимать чью-либо сторону он отказался, а так как ощущался мастером 5 больших звезд, то и давить на него не стали. Тем временем таймер неумолимо отсчитывал оставшееся до голосования время. Стоило счетчику достичь 5 часов, как сидящий на полу Кай вдруг открыл глаза и поднялся. «Ты куда?» — поинтересовалась Селена. «Есть еще одно дельце. Бросил он взгляд на девушку и направился в сторону одной из больших групп. «Будь тут!» До начала голосования оставалось менее получаса, когда фракция Лжекайзера начала готовить большую сцену для дебатов. Происходило это в тронном зале, крупнейшем помещении древнего храма. На тот момент внутри находилось уже более 1000 разумных, но вскоре их число начало резко возрастать. Информация быстро разошлась, и воины стали буквально стекаться к сцене. Отряды Анри, Блавеир и Региса и вовсе прибыли почти сразу. Как и ожидалось, кандидаты на пост лидера желали начать дебаты как можно ближе по времени к самому голосованию, дабы эффект от их выступления оставался максимально сильным, а соперники не имели достаточно времени на противодействие. Благодаря мастерам стихии земли, металла и дерева, возводить массивную сцену быстро закончили, и на нее взобрался уже знакомый Каю напыщенный эльф. «Объявляю начало предвыборных дебатов за пост лидера группы», – громко и торжественно объявил он. «Прошу всех кандидатов выйти на сцену». Формально выйти мог кто угодно, но фактически этим правом обладали лишь сильнейшие. Остальных ни за что не пропустила бы окружившая сцену охрана из 6 и 5 звездных мастеров. Первым на сцену поднялся, конечно же, Лжекайзер. Сохраняя невозмутимый и властный вид, он обвел взглядом собравшуюся вокруг сцену толпу, заставляя ее резко стихнуть, после чего занял место возле центральной кафедры. Всего их возвели 4, 3 посередине и 1 для ведущего, чуть в стороне. Все говорило о том, что лидеры крупнейших отрядов уже все обсудили между собой и никого нового на дебатах не ждали. К слову, из-за запрета силового влияния на решение голосующих, Лжекайзеру пришлось ослабить иллюзию. Если раньше его внушение заставляло всех вокруг не только видеть и ощущать в нем правителя Империи Вечного Пути, но еще и подсознательно верить в то, что это он, то теперь воздействие на разумы ограничилось лишь изменением облика. Могущественное убеждение больше не действовало, а те же «Аой Слисоль» теперь не нуждались в ментальной защите Кая. Да, они все еще видели в фальшивке своего суверена, но безоговорочной веры в это не имели. Правда, у большинства членов группы убежденность в личности Лжекайзера уже и так прочно укрепилась в подсознании. Следом на сцену вышла Блавеир, и сразу за ней Регис Глиан Винари. Оба встали справа и слева от фальшивого императора соответственно. Что же до внука Рианы, то выдвигать свою кандидатуру он не стал, приказав подопечным голосовать за свою партнершу, младшего столпа Дома Голода. «По-видимому, это все наши кандидаты», – выждав несколько секунд, объявил эльф. «В таком случае начнем. Итак, господа», – обратился он к вышедшей на сцену троице. «У каждого из вас будет минута, чтобы рассказать о себе и убедить наших зрителей голосовать именно за вас. Очередность выступлений определяется очередностью выхода на сцену. Прошу ни в коем случае не перебивать друг друга. Когда вы закончите презентовать себя, начнется второй раунд, где вы сможете говорить друг о друге и задавать вопросы. Всего будет до 5 раундов. Прошу, Ваше Величество!» Поклонился эльф Лжекайзеру. «Начинайте!» Мужчина кивнул, и в тронном зале повисла тишина. Выдержав в течение нескольких секунд паузу, он, наконец, заговорил. «Каждый здесь знает, кто я!» Разнесся по храму мощный голос. «Я буду краток!» «Все вы хотите дойти до финала Великой Дороги Претендентов и выжить, в этом нет сомнений. Но не все смогут. У кого-то не хватит сил, у кого-то удачи или верных товарищей. Первый этап отсеял почти половину участников, но моя группа практически не пострадала. Только со мной у вас есть шансы дойти до финала и пережить грядущие испытания. И только я могу гарантировать вам выживание, пообещав, что на четвертом этапе приму в храм Вечного Пути всех наиболее полезных членов группы, если сейчас вы выберете меня лидером. Понимаю, что количество мест ограничено, и более сильные смогут принести больше пользы. Поэтому я дам вам обещание. Я клянусь, что на четвертом этапе, помимо приема достойнейших, также проведу среди всех вас лотерею на сотню мест в храме Вечного Пути. Шансы будут у каждого, даже у самого слабого». Последние слова лжекайзера вмиг взбудоражили толпу, вызвав настоящий фурор среди фесатов и мастеров с малым количеством звезд, часть из которых уже и не надеялась пережить сценария сбора урожая. Теперь же у них появилась надежда. Многие резко изменили свое отношение к поддельному императору. На этом выступление первого кандидата завершилось, и право голоса перешло к Блаве Ир. Стоило толпе успокоиться, как девушка вдруг хитро улыбнулась и посмотрела на лжекайзера. «Отличная речь, Ваше Величество!» — наигранно похлопала она. «Но так ли она правдива?» «Госпожа Адель!» — резко перебил ее нахмурившийся эльф, обратившись к культистке по поддельному имени. «Это первый раунд. Вы должны представить себя, а не обсуждать других кандидатов. Пожалуйста, не нарушайте правила». «Мое имя никому ничего не скажет. Я никогда не появлялась на публике. Могу лишь добавить, что родом я из Ферокса, а к империи Вечного Пути присоединилась совсем недавно, когда наши земли были захвачены ею. Сейчас я мастер семи великих звезд и могу гарантировать группе высокие шансы выживания», — представилась девушка. «Что же до ваших правил, то нахожу их глупыми, нелепыми и неинтересными. В задании не было указано, каким именно образом должны проводиться дебаты. А сейчас я вернусь к своему первому вопросу. Правдивы ли слова императора Кайзера? И нет, я не о том, что он пообещал провести лотерею среди всех членов группы, а про то, кто он такой вообще», — ухмыльнулась Блаве Ир. «Прямо здесь и сейчас я прямо заявляю, этот человек не тот, за кого себя выдает. Он не Кайзер. Почему я так считаю? Причин немало. Во-первых, судя по всему, с самого начала первого этапа Его Величество почему-то не пригласил ни одного разумного в Империю Вечного Пути, хотя и были в его группе те, кто желал получить подданство. Не потому ли это, что он не император и попросту не имеет такого права?» «Бред! Какой смысл приглашать членов группы в империю, если лидирует все равно храм?» — закричал кто-то из зала. «Его Величество сразу понимал это!» «Нельзя так просто получить подданство империи!» — вторили ему другие. «Да кто ты вообще такая, чтобы оскорблять Его Величество?» Сторонники лжекайзера резко набросились на девушку, массово опровергая ее аргумент. Тронный зал быстро утонул в кошмарном шуме, но всего несколько секунд спустя тот был резко сметен. «Это еще не все!» — невозмутимо продолжила адептка, усилив голос волей. «Он назвался Кайзером, но вокруг него нет ни одного представителя имперского правительства или члена храма Вечного Пути. В первом этапе многие оказались вместе с теми, кто до переноса находился рядом с ними. А ты, получается, тут один? Как же так?» «Очевидно же, что Его Величество в момент переноса на Великую Дорогу претендентов находился один», — вступил за лжекайзера эльф. «Правда? Совсем один? Даже без известных всем клинков кошмаров с кровавым духом Виолой, что сейчас занимает первую строчку рейтинга?» По толпе пошли шепотки. Сей факт тоже смущал многих, но никто не решался говорить об этом. «Ты забываешься, девочка!» Холодно обратился к ней поддельный император, продолжая отыгрывать роль невозмутимого и властного правителя. «То, что меня сейчас разделило с хранительницей моего оружия, не более чем совпадение. Далеко не все оказались на первом этапе со своими близкими и знакомыми, так что прекращай обманывать нас. В любом случае, все здесь видели мое имя в системном сообщении после приглашения в группу. Все здесь ощущают мою ауру и силу. Твои обвинения глупы и беспочвены. Ты правда считаешь, что сможешь обмануть стольких воинов и убедить их в том, что я не настоящий кайзер? Своими глупыми действиями ты уже проиграла выборы. Слезай со сцены, позволь старшим закончить дебаты». Среди зрителей послышались сдержанные смешки. Ответ лжекайзера лишь укрепил уверенность его сторонников и развеял сомнения колеблющихся мастеров. Неважно, что рядом с императором нет Виолы или других представителей храма, а сам он не пригласил никого в империю. В конце концов, они ведь лично видели его имя, внешность и ауру. Как и Кай с Селеной, могущественная адептка тоже знала о внушении лжекайзера. Вот только рассказать о нем никак не могла. Воздействие на разум был столь тонким и филигранным, что ощутить его могли лишь как минимум мастера семи больших звезд. Поэтому, если рассказать зрителям про иллюзию, то никто из них все равно ничего не ощутит. А если попытаться развеять ее для кого-то, то лжекайзер попросту заявит, что это сама девушка влияет на чужой разум. Эту карту было невозможно разыграть. Казалось, Блаве Ир сама себя загнала в тупик, и для нее дебаты действительно окончены. Вот только девушка совсем не выглядела растерянной или расстроенной. На ее лице все так же играла лукавая улыбка. Переместив из пространственного кармана некий тонкий продолговатый предмет, она вытянула ладонь. «Это особый предмет пагоды небесного возвышения, который можно купить только в великом алтаре. Он называется редактором личного профиля и позволяет подделать информацию об участнике великой дороги претендентов. С его помощью можно изменить не только имя участника, но даже фракцию. Настоящая фракция, конечно же, не поменяется. Но все вокруг увидят именно поддельную. Для активации предмета нужно просто прямым касанием сломать его. И чтобы меня не заподозрили в каком-то обмане, я предлагаю выйти на сцену любому желающему из отряда этого императора и воспользоваться редактором». Толпа заволновалась. Практически никто из присутствующих даже не подозревал о существовании подобной вещи. К сожалению, несмотря на появившихся вскоре добровольцев, желающих проверить редактор личного профиля, подойти к сцене никто не смог. Незримый барьер остановил всех. «Сперва устроила этот балаган, а теперь и вовсе решила превратить дебаты в цирк?» — суровым тоном спросил лжекайзер. «Мы уже обсудили все правила, и никого лишнего на сцене не будет». «Неужели испугался?» — хмыкнула Блаве Ир, после чего перевела взгляд на охрану вокруг сцены, членов отряда фальшивого императора, которые занимались поддержанием барьера. «Немедленно пропустите всех желающих, иначе, клянусь, уже скоро каждый из вас навечно станет инвалидом. Орий у меня на каждого хватит. Вы...» «Не слушайте ее!» — резко перебил лжекайзер культистку. «Она не посмеет вам навредить. Я не позволю этого. Вам ничего не грозит, пока я здесь». Блаве Ир бросила задумчивый взгляд на фальшивого императора, размышляя над возможностью развития конфликта. С одной стороны, Лжекайзеру придется изо всех сил защищаться, что может привести к ослаблению или даже исчезновению внушения, после чего каждый увидит его истинный облик. С другой же, уж больно долго и масштабно он поддерживал иллюзию. Адептка подозревала, что у фальшивки есть какой-то дополнительный источник сил. В таком случае прервать внушение не выйдет, а сама девушка поставит себя в неудобное положение из-за атаки, чем только уменьшит свои шансы на победу. В конце концов, она отказалась от этого плана и через духовную связь послала куда-то в сторону зрителей короткое сообщение. Несколько секунд спустя к барьеру приблизился Анри, младший столб Дома Крови, чья могущественная аура Мастера Семи Больших Звезд давила на охрану даже сквозь барьер. Вокруг парня вмиг образовалось пустое пространство. «Если не желаете пострадать от отдачи после разрушения барьера, то сейчас же пропустите одного из добровольцев». Еще мгновение назад воины, удерживающие барьер, были преисполнены уверенности благодаря стоящему за их спинами Кайзеру. Они верили, что тот легко сможет остановить наглую девку на сцене. Но теперь расклад сил стал совсем другим. Правда, не успели колебающиеся мастера принять решение, как вдруг один из них вскочил на сцену. Мрачный Дарган громко сообщил. «Я готов проверить этот предмет!» «Надо же!» – удивился Лжекайзер. «Даже охрану подкупила!» «Нет, это неправда!» – покачала головой Блави Ир. «Но даже если бы он и был мной подкуплен, то разве это как-то повлияет на демонстрацию силы редактора?» Впрочем, девушка была удивлена не меньше поддельного императора. Да, на случай отсутствия настоящих добровольцев она подкупила часть воинов из его отряда. Но они сейчас находились за барьером, а не внутри. Тайно же связаться с наиболее сильными и приближенными к Лжекайзеру мастерами ей и ее подчиненным так и не удалось. Поэтому поднявшийся на сцену Дарган действительно не был подкуплен адепткой. «Будь добр, представься сперва, чтобы зрители могли найти тебя в списке членов группы и знали, за кем следить», — попросила Блави Ир. «Анатолий! Представляю Империю Вечного Пути. Претендент. Член группы номер 1975». Тем временем застывший в толпе Байес медленно закатил глаза. «Что же ты творишь?» – подумал он. «Хорошо. Теперь можешь воспользоваться редактором, Анатолий», – протянула культистка артефакт. «Просто сломай». Схватив карандаш, Дарган кивнул и разломил его пополам. Перед ним тотчас появилось системное окошко с предложением изменить данные личного профиля. Оскалившись, он принялся за дело. Уже вскоре все члены группы смогли увидеть изменения в его профиле. «Член группы номер 1975. Личный профиль. Имя. Кайзер. Статус. Претендент. Фракция. Империя Вечного Пути. Император. Группа. Группа Кайзера. Лидер группы». Те же, кто обладал печатью раскрытия, вдобавок смогли увидеть еще и количество орий Даргана, число которых было попросту абсурдным. «Ории. Сумма 45 девяток». «И что вы теперь скажете? Кто же настоящий Кайзер?» — рассмеялся Анатолий. «Приплюсовать к этому техники изменения внешности и ауры, и отличий почти никто не заметит», — добавила Блави Ир. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Вдруг зааплодировал Лжекайзер, привлекая к себе внимание. «Только что это доказывает? Ну, может кто-то назваться моим именем. И что с того? Техники изменения внешности и ауры, говоришь? И как же никто из более чем 200 000 мастеров до сих пор не заметил этого? А как я сражался в первом этапе, не раскрывая истинную ауру? Все же знают, что любое изменение ауры мгновенно пропадает, если начать активно применять свои силы. Да и откуда у меня столько духовной выносливости, чтобы непрерывно с самого первого этапа поддерживать столь высококлассную маскировку ауры даже после тяжелых боев. Задавая верные вопросы, продолжал он склонять публику обратно на свою сторону. «Как и прежде, твои доводы абсолютно нелепы. Это представление с редактором ничего не доказывает, а лишь подтверждает твою скользкую, лживую натуру. Я впервые слышу об этом особом артефакте и никогда не пользовался ничем подобным». «А доказать сможешь?» – спросила наследница Дома Голода, явив еще один предмет, напоминающий ластик для стирания. Девушка внезапно приблизилась ко все еще стоящему рядом Даргану, заранее телепатически попросив его убрать покров, и коснулась его ладони артефактом. Вещица сразу же рассыпалась блестящей пылью. «Проверьте профиль Анатолия!» — крикнула она зрителям. Как оказалось, информация о Даргане снова стала прежней, словно только что он и не менял ее редактором. «Это очиститель личного профиля, который, как вы могли понять, отменяет эффект редактора и возвращает настоящую информацию об участнике Великой Дороги», — поведала Блави Ир. «У меня есть еще несколько таких, и я предлагаю Его Величеству воспользоваться одним из них, чтобы окончательно опровергнуть мои, как он сказал, абсолютно нелепые доводы. Если окажется, что я ошибаюсь, то я непременно принесу свои извинения, сниму свою кандидатуру с выборов и выплачу вам 200 тысяч орий. Что вы скажете на это, господин Кайзер?» Расплылась она в очаровательной, но в то же время хищной улыбке. Лже-Кайзер мысленно нахмурился. Как и настоящий Кай, он не знал о том, что в едва ли не безграничном ассортименте товаров великих алтарей есть и такая вещь. А ведь они оба, в принципе, искали в магазине все, что могло быть связано со сценарием сбора урожая. «К чему это все? Мне не нужны твои извинения, не нужны твои деньги, и тем более не нужен твой отказ от выборов. Прошла уже уйма времени. Голосование начнется совсем скоро, а ты до сих пор не презентовала себя и не объяснила всем, почему же стоит голосовать именно за тебя. Эту группу создал я. Я провел ее через первый этап, и я же защищу в дальнейшем. Мне нет смысла что-либо тебе доказывать. Ты уже проиграла». «Вот как?» — хмыкнула культистка. «Хорошо. Я расскажу, почему нужно голосовать именно за меня. Суть в том, что только я могу вывести лжецов на чистую воду». В тот же миг раздался громкий звук бьющегося стекла. Барьер вокруг сцены разлетелся на осколки. Почти вся охрана попадала на пол. А усиленный Андри, что и разбил преграду, бросился в сторону лжекайзера. Все резко отвлеклись на парня, позволив Блави Ир незаметно усилиться и также броситься в атаку. Ожидавший подобного исхода лжекайзер едва не рассмеялся. Энергия в его теле пришла в движение еще с момента раскрытия сути очистителя личного профиля. Поэтому он оказался полностью готов к внезапной атаке. Иллюзия не исчезнет, а сам он сможет не только защититься от первой атаки парочки семизвездных мастеров, но и, уйдя в глухую оборону, продержаться до момента начала голосования, который должен был вот-вот наступить. Ну а дальше победа в выборах будет ему гарантирована, а с силами начального священного лорда он легко переломит ход боя. Однако не успел фальшивый император усмехнуться, как оба адепта вдруг изменили направление и попросту обошли его. Их настоящей целью оказался не лже-кайзер, а третий кандидат. У ощутившего смертельную угрозу Региса не было иного выбора, кроме как воспользоваться всеми силами для защиты. Увы, неожиданная смена цели застала его врасплох, и максимально усилиться он попросту не успевал. Яркая техника Анри вдруг рассекла мужчине правое предплечье, а молниеносно приблизившаяся Блави Ир вдруг с большой силой схватила патриарха Винари за руку, еще сильнее ослабила покров вокруг его руки и резко прикоснулась очистителем к оголенной коже. Следом их противник, наконец, отступил, вырвавшись из схватки. Но все было уже кончено. Культисты остановились, столь же резко прекратив атаку. «Что это значит?» – разъяренно воскликнул Лжекайзер, обрушивая на плечи адептов свою могущественную ауру. «Считайте...» «Это значит, что ты лицемерный лжец!» – перебила его Блави Ир, раскрыв свою ауру и легко оттолкнув чужую. «Смотрите! Все смотрите!» — указала она на третьего кандидата. «Вы все должны были ощутить, как его аура вдруг изменилась, когда он стал использовать свои силы. Не всем она знакома, но, уверена, многие, прямо или через свитки, уже когда-то ощущали ее. Конечно же, как можно не знать ауру главы одной из некогда сильнейших фракций Ферракса, патриарха клана Винари? Ну а если не знаете этой ауры и не верите мне, то просто посмотрите на профиль 2013-го члена группы». «Член группы. Номер 2013. Личный профиль. Имя. Регис Глиан Винари. Статус. Претендент. Фракция. Культ Небесного Возвышения. Младший столб. Группа. Группа Кайзера. Рядовой член группы. Ории. 108901. Ошарашенные зрители, как и сам Лжекайзер, с неверием уставились на мужчину, оказавшегося адептом темных искусств, притом отнюдь не рядовым. Сам же Регис с неверием глядел на Блави Ир и Анри. Как могущественный мастер, он тоже чувствовал от них смрад темных искусств. Поэтому, учитывая их силу, знал, что те также являются младшими столпами в культе. Но, как ни странно, в отличие от его собственной, истинные ауры Блави Ир и Анри не раскрывались из-за боя. Они были изменены не просто техниками или особыми методиками, наподобие той, что Кай получил от Рунтана, а темными искусствами Дома Голода. Принеся в жертву немало других участников, их сладких душ, еще на первом этапе Великой Дороги Претендентов, Блави Ир отлично замаскировала себя, внука Рианы и еще десяток членов культа, что встретила по пути. Вот почему эти двое так уверенно пошли в атаку. «Регис Глиан Винари, он же патриарх клана Винари. Как должно быть всем известно, 16 лет назад его клан вместе с Эверштейнами и Альянсом Горных Сект напал на Империю и Храм Вечного Пути. Они проиграли, после чего Винари быстро покинули Ферракс, совершив исход в Белум, где всем составом присоединились к культу Небесного Возвышения. Насколько мне известно, их клан должен был стать новым Домом Страсти, после того, как предыдущий совершил бы исход из миров испытаний», — коротко поведала Блави Ир, обращаясь к публике. «И вот теперь я спрошу вас. Мог ли настоящий император Кайзер пригласить в свою группу того, кто атаковал его храм и империю? Мог ли он пригласить к нам грязного культиста? А может, такой сильный и грозный мастер не мог ощутить смрад темных искусств от Региса? Нет, нет и еще раз нет. Объяснение этому может быть только одно. Перед нами фальшивка», — указывая на Лжекайзера, воскликнула она. Зрители были глубоко шокированы открывшейся правдой. Те, кто с самого начала был на стороне Блави Ир и Анри, стали громко скандировать: «Фальшивка! Фальшивка! Фальшивка! Фальшивка!» Постепенно к ним присоединялось все больше и больше участников группы. Глядя на то, как даже его приближенные один за другим отворачиваются от него, сам Лжекайзер отчаянно пытался придумать способ выйти из этой ситуации. Но чем дольше он размышлял, тем лучше понимал, что преимущество изначально было не на его стороне. Да, он осознанно пригласил в группу адептов темных искусств, но даже не подозревал, что под личиной третьего кандидата скрывается некто столь известный в трех мирах, как Регис. Обычно имена и ауры членов культа не были известны массам, и даже среди столпов публика знала лишь о кукольщике и Риане. Остальные же, вроде Кайла, Ориона, Рафаила, Блави-Ир, Валора, Анри, Изао и так далее, были известны лишь наиболее могущественным и высокопоставленным мастерам миров испытаний. Собственно, на это лже-кайзер и рассчитывал, когда принимал в группу троицу адептов. Рассчитывал, что даже при использовании сил тех не раскроют. Но мало того, что даже сама аура Региса оказалась довольно известна среди воинов, так еще и Блави-Ир где-то отыскала этот очиститель личного профиля, про существование которого лже-кайзер даже не догадывался. Впрочем, все это было мелочью на фоне того, что поддельный император в принципе не ожидал никаких выборов. Он считал, что будет лидером до самого финала. К сожалению, раскрыть личности Блави-Ир и Анри мужчина не мог, поскольку заявление об их причастности к культу не только выглядело бы как выдумка в попытке оправдаться, ибо подтвердить это простые мастера не могли, но и попросту окончательно дискредитировало бы его самого. Ведь это означало бы, что он пригласил в группу далеко не одного адепта темных искусств. Пребывая в глубоком смятении, лже-кайзер уже размышлял о том, чтобы попытаться банально прикончить Блави-Ир, как вдруг на передний край сцены вышел Регис. «Вы все заблуждаетесь!» Набрав полную грудь воздуха, мощно выкрикнул он, заглушая толпу и сотрясая древний храм. «Рассказанная обо мне правда, но далеко не вся. Я и мой клан действительно напали на храм Вечного Пути 16 лет назад. Но на самом деле мы не просто сбежали. Мы подчинились его величеству, господину кайзеру». Шокируя зрителей, он преклонил колено перед поддельным императором. «По его приказу я и мой клан перебрались в Белум и влились в культ, с которым у нас еще до этого были определенные договоренности. Я служил культистом и даже использовал темные искусства, но я всегда оставался верен господину. Все вы знаете, что незадолго до начала сценария сбора урожая храм Вечного Пути начал полномасштабную войну против культа. И уверен, многие из вас слышали, что в первый же день войны были одновременно уничтожены все прифронтовые и тыловые войска, многочисленные крепости и даже города культа. А весть о том, что была найдена и уничтожена крупнейшая ферма культа, расположенная на гнилом архипелаге в безжизненном море, и вовсе раструбили по всему Фераксу и Инсулаю. Но откуда, по-вашему, храм мог узнать координаты стольких объектов? А главное, откуда храм мог узнать о крупнейшей ферме, которую адепты успешно скрывали сотни тысяч лет даже от всевидящих Эверштейнов? Думаю, вы уже все поняли. Согласно приказу господина кайзера, я и мой клан Винари внедрились в культ и в течение 16 лет незаметно передавали всю важную информацию храму Вечного Пути. Вот почему господин принял меня в свою группу. Хочу с полной уверенностью заявить, что перед вами стоит единственный и неподдельный владыка империи Вечного Пути. Блави-Ир, Анри и скрывающиеся в толпе адепты с неверием смотрели на Региса. Если его слова были правдой, то все вставало на свои места. Культисты едва сдерживали себя, чтобы прямо здесь и сейчас не наброситься на ненавистного предателя. «И чтобы отбросить последние сомнения, я докажу вам все», — продолжил Винари и обратился к лже-кайзеру. «Господин, я недостоин этой милости. Я повинен в смертях многих служителей храма и запятнал себя темными искусствами. Но все же, прошу вас, позвольте мне хотя бы на время присоединиться к великому храму Вечного Пути. Позвольте показать этим невеждам, что даже такой отброс, как я, имеет шанс на спасение». Голова лжекайзера вдруг слегка дернулась, словно ему кто-то неожиданно зашептал на ухо. «Только ради этих заблудших душ!» — кивая, пробасил лжекайзер. Мгновение спустя личный профиль патриарха Винари дважды изменился. Сперва в строке «Фракция» исчезло название культа, ну а затем... «Член группы номер 2013. Личный профиль. Имя – Регис Глиан Винари. Статус – претендент. Фракция – Храм Вечного Пути. Старший служитель. Группа – Группа Кайзера. Рядовой член группы. Ории – 108901. Среди зрителей разнеслись возгласы неверия. Многие, кто еще совсем недавно скандировал «фальшивка», вдруг помрачнели и потупили взгляд. В их глазах плескалось осознание и глубокое раскаяние. Улавливая настроение публики, разгневанная Блави Ир воскликнула. «Очередная ложь! Ты просто незаметно использовал редактор личного профиля!» Спокойно поднявшись и повернувшись к девушке, Регис протянул ей ладонь. «Если не веришь, я готов принять очиститель». «Ты блефуешь», — оскалилась культистка, протягивая ластик. К ее несчастью, это был не блеф. Мужчина спокойно взял артефакт, пропустил его сквозь покров кожи и позволил активироваться. Очиститель рассыпался блестящей пылью, но профиль Региса так и не изменился. Блавиир уже хотела было сказать, что Регис попросту в момент активации очистителя снова применил редактор и очень быстро вернул все обратно. Но сразу поняла, что это глупейший аргумент. Если бы это была правда, то системная кошка с его профилем все равно мигнула бы дважды, и зрители точно заметили бы это. «Но как? Почему?» Пошатнулась ошарашенная девушка, словно от удара. «Он ведь точно не кайзер. Как он мог пригласить Региса в храм?» «Нет, это был кто-то другой». Тем временем Регис вызвал на сцену пятерых воинов, среди которых был и Байес. «Я немного наблюдал за всеми вами и принял решение уже сейчас дать шанс наиболее достойным», — произнес лжекайзер. «Подойдите. Готовы ли вы хотя бы на время посвятить себя Вечному Пути? Готовы ли стать служителями храма?» Вскоре все пятеро присоединились к храму, что окончательно убедило публику. «И все же, признаюсь, в одном я вас обманул», — вздохнул поддельный император. «Как видите, в действительности я представляю не империю Вечного Пути, а именно храм. На первом этапе силы пути разума я подделал ваше восприятие моего профиля и связанных со мной системных сообщений, а на втором попросту использовал редактор. Все потому, что истинное имя кайзера, известное лишь моим наиболее приближенным служителям храма, это Кай Арнхард. Учитывая это, а также строку о принадлежности к храму, было бы значительно труднее собрать вокруг себя стольких подданных империи, которую я клялся защищать и оберегать. Пока вы преданы мне, я всегда буду на вашей стороне. Мой дом – храм Вечного Пути. Но спасти империю я также обязан. Я собираюсь собрать вокруг себя как можно больше подданных, дать им шанс попасть в храм, а также попытаться спасти вообще всю фракцию. Правила Великой Дороги Претендентов гласят, что победить сможет только одна организация. Но во всех правилах есть лазейки и исключения. Сейчас я не могу раскрывать вам всей правды, но однажды я уже бывал у пагоды Небесного Возвышения и имею некоторое представление об ее устройстве. У меня есть способ взаимодействия с ней, поэтому еще не все потеряно. Практически не слушая лжекайзера, Блави Ир растерянно глядела на толпу, что полностью прониклась речами императора. Еще совсем недавно победа почти была в ее руках. Но вот на девушку уже практически никто и не смотрел. Падение было сокрушительным. Даже в глазах членов ее собственного отряда больше не было сомнений насчет кайзера. Культистка поняла, что проиграла. Ее взгляд резко упал на Региса, а затем заметался по толпе, словно выискивая кого-то. «Кто? Кто это был?» — пыталась понять Блави Ир. «Неужели настоящий? Он использовал меня?» Несколько часов назад. Подготовка к дебатам подходила к концу. Уйма орий была растрачена, а все, кого можно было подкупить, подкуплены. И все же у Блави Ир оставались некоторые сомнения, а потому девушка усиленно размышляла над тем, что же ей еще предпринять для повышения своих шансов. Внезапно к ней в шатер вошел один из выживших апостолов Дома Голода. «Ты ведь знаешь, что я занята. Неужели что-то настолько важное?» — подняла взгляд недовольная девушка. «Да, госпожа!» — кивнул парень и положил на стол бумажную записку с символами тайного языка культа. Скосив взгляд, Блави Ир прочитала. «Твой ключ к победе — третий кандидат. Регис Глиан Винари». Глаза девушки распахнулись от удивления, но следом на ее лице заиграла довольная улыбка. «Так вот, почему его искаженная аура показалась мне смутно знакомой. Но без техник Дома Голода он не мог замаскировать ее так, чтобы иметь возможность активно использовать силы без раскрытия. И правда ключ к победе? Где ты это взял?» «Передал один из наших. Не из культа, Чистюля. Его уже допросили. Сам он не знает, откуда взялась записка. Память тоже чиста». «Ясно. Хорошо поработал кто-то». «Есть предположение, что это кто-то из приближенных Региса?» «Да, такое возможно», — усмехнулась Блави Ир. «Впрочем, плевать. Победа теперь все равно в моих руках». Голосование завершилось. Получив почти 90% голосов, победителем, как и ожидалось, стал лжекайзер. В честь этого подданные империи даже решили устроить настоящий праздник в тронном зале. Алкоголь, еда, игры и бесконечный шум веселья наполнил некогда безжизненный древний храм. Особенно сильно происходящему радовались те пятеро, что были приняты в храм Вечного Пути. Собрав вокруг себя друзей, а также Селену, Лисоль и Аой, до сих пор изумленный Байес также присоединился к развлечениям. Правда, пары человек в их компании все же не доставало. Первым был Анатолий, рискнувший выступить против лжекайзера и в итоге оставшийся в дураках. Голосование еще не успело завершиться, как Дарган уже скрылся в глубинах руин. Неизвестно, опасался ли он за свою жизнь или просто хотел побыть один, но следовать за ним Байес не стал. Благо, новые условия запрещали членам группы удаляться от их лидера более чем на 10 километров. Что же до второго, то его никто не видел с самого начала. Ушан скрылся еще до завершения дебатов, словно их результат его совершенно не волновал. На одном из балкончиков в тронном зале вдруг исказилось пространство, и рядом с абсолютно невидимым Каем появилась Селена. «Вот ты где!» – произнесла девушка, закрывая глаз пустоты. «А я уже думала, что не найду». «Почему ты не с ними?» Став видимым, кивнул Кай на веселящуюся внизу толпу. «Там неплохо, но тут гораздо интереснее». Неожиданно возникла улыбка на лице Сильфы. «Твой двойник мало знал о мирах испытаний, но вдруг назвался твоим настоящим именем. Да и приглашения в храм уже говорят сами за себя. Ты с самого начала выглядел так, словно уже знал исход всего голосования. Признайся, это ведь твоих рук дело?» Хмыкнув, Кай пожал плечами и ответил. «Кто знает?» «Раз так, то я сама попробую разобраться», — задумалась девушка. Выборы нового лидера. Какова должна быть твоя цель? Ты говорил, что хочешь собрать вокруг себя не только членов храма, но и подданных империи. Но пока ты вроде как чем-то занят. Оглядев мужчину, кивнула она. И не планируешь раскрывать себя. То есть сам бы все равно не участвовал в выборах. Остаются три кандидата. Ложный кайзер, Регис и та девка, которую ты назвал наследницей Дома Голода. Шансов у второго нет, так что его сразу отметаем. Ну а так как ты заинтересован в том, чтобы как можно больше твоих подданных добралось до финала, то ни за что нельзя позволить Блави Ир стать новым лидером. Остается лишь наш фальшивый император, который, судя по всему, показывал себя довольно адекватным лидером на протяжении всех этапов. Я ведь права? На лице Кая мелькнула легкая усмешка, но этого селения оказалось вполне достаточно. К сожалению, его иллюзия действует максимум на мастеров семи средних звезд, но не более. Культисты знали, что он фальшивка, и обязательно выстроили бы на этом свою стратегию для дебатов. Вот только поддержка у лжекайзера изначально достаточно высока для того, чтобы даже после обвинений и фальсификации победить. Про очистителя личного профиля ты, скорее всего, тоже не знал. Но даже с ними победа, как мне кажется, все еще оставалась за якобы императором. Но тут Блави Ир раскрыла личность Региса, что полностью дискредитировало твоего двойника, пригласившего адепта в группу. Вот только как она могла узнать, что это Регис? Признаться, даже я не догадалась бы о его настоящей личности. Сомневаюсь, что Блави Ир пошла бы на такой риск, если бы точно не была уверена, что это именно он. Если бы оказалось, что это не он, а какой-то обычный культист, то его аура и имя ничего бы не сказали толпе, а сама Блави Ир в итоге выставила бы себя посмешищем. Нет, она не имела ни тени сомнения, когда атаковала. Словно кто-то раскрыл ей личность Региса, как ты мне. Внимательно посмотрела Селена на Кая. Но я не понимаю, зачем тебе было вообще вмешиваться и давать ей информацию о Регисе, если бы без этого лжекайзер все равно победил? Внизу кажется довольно весело. Вдруг заметил мужчина, наблюдая за Аой и Лисоль. Сильфа на миг нахмурилась, но затем в ее голове резко промелькнуло осознание. Она правильно поняла подсказку Кая и тоже посмотрела на развлекающихся мастеров. «Вот оно что! Тебя не устраивала обычная победа лжекайзера, потому что в таком случае все равно остались бы сомнения в подлинности его личности». Группа в итоге разделилась бы на тех, кто поддерживает императора, и тех, кто принял точку зрения Блави Ир. Он бы все равно выиграл, но вместе с ним наследница Дома Голода стала бы неофициальным вторым лидером. Ты не хотел допустить раскола, поэтому и дал ей раскрыть Региса, чтобы тот затем полностью обелил твоего двойника и перетянул на его сторону почти все голоса. Теперь в группе почти монолитная целостность. Все идут за подделкой, чего ты и добивался. Что же до культистов, то, вероятно, с ними ты разберешься позже, когда решишь выйти из тени. А пока их раскрывать нежелательно, ведь это, опять же, повредит твоей марионетке и повлечет за собой хаос битвы. «Понимаю», — покивала девушка сама себе. Но вот один момент я все никак не могу разгадать. Использовать меня, Аой или Соль ты не желал, да и не мог, так как мы уже изменили профили. И даже если бы мы как-то получили очистители, то демонстрация принадлежности к храму не произвела бы на зрителей такого же впечатления, как приглашение в храм. Использовать кого-то стороннего тоже нелогично. Плюс не все могли бы, в принципе, попасть на сцену. Выбор Региса логичен. К тому же, если бы его не раскрыли сейчас, то это могло бы произойти в дальнейшем, что стало бы большей неприятностью для лжекайзера. Теперь понимаю. Сразу использовать Винари ты тоже не мог, поскольку оправдываться не в духе Императора Вечного Пути. Плюс, дав Блави Ир раскрыть его, ты впоследствии заставил многих раскаяться о том, что они засомневались в личности лжекайзера, что лишь укрепило их веру в него. В свою очередь, культисты и твой двойник получили мощный щелчок по носу. Теперь они знают, что в группе есть кто-то могущественный из храма, так что впредь будут действовать более осторожно и сдержанно. Правда, я удивлена, что Регис действительно верен тебе. Не пойму, как он мог сливать храму информацию про культ и не нарушить какие-то клятвы и духовные контракты? Кай мысленно усмехнулся. Последовательница Рюараки была чертовски умна, но все же даже она не знала о способностях линии крови Ашцилы. Когда 16 лет назад вампирша одолела Региса Глиан Винари в недрах древнего города под небесным древом, то не убила его, а превратила в кровавую марионетку. Регису стерли память об этом, но сила Ашцилы все равно осталась в его душе, позволяя девушке видеть, слышать и ощущать все то же самое, что и ее марионетка. Другими словами, Кай вот уже как несколько часов назад связался с возлюбленной. Подробнее узнал об успехах храма и попросил внушить Регису несколько якобы его собственных мыслей.